Глава 22. Когда в комнате исчезли последние клочки магического дыма, я выдохнула и пошатнулась. Из меня словно выдернули стержень, державший меня, пока я разговаривала с первым чародеем. Теперь я вся дрожала, колени подкашивались, оставшие ледяными руки искали, за что бы ухватиться. Добравшись до кресла, я рухнула в него, обессиленная и опустошенная. Слова Майрона поразили меня до глубины души. Он хотел бы забрать меня себе. Подумать только, оказывается, все это время черный маг втайне мечтал обо мне, прикрывая свои желания презрительными усмешками и садистскими выходками. Это была, разумеется, не любовь. Чувство, которое я разбудила в темном сердце Майрона, было куда опаснее. Я знала, короля Ренвика не интересует мир с драконами. Он мечтает победить их и завладеть сокровищами и территориями Дроскольда. Но от Майрона было не откупиться ни золотом, ни властью. Моя магия сводила его с ума. Дар, о котором я ничего не знала до знакомства с первым чародеем. «Крылья — это свобода», — задумчиво повторила я слова мага и покрылась мурашками. «Крылья. Владыка Эйден говорил, что, получив от него магию драконов, я смогу летать. Неужели когда-нибудь у меня появится шанс улететь на пресловутый край света и зажить там своей собственной жизнью? Пусть в ней не будет роскошных покоев, слуг, балов и званых обедов. Пусть. Зато не нужно будет каждую минуту притворяться, выдавая себя за принцессу, и вздрагивать от каждого шороха, ожидая нового визита магистра Майрона. «Ненавижу», — пробормотала я и вскочила, отряхивая платье, будто бы на нем остались следы от объятий проклятого мага. Хотелось сорвать с себя одежду и снова нырнуть в горячую купальню, стереть мочалкой ощущения от прикосновения длинных жестких пальцев. Я с ужасом представила себя женой Майрона. Уж он не стал бы церемониться с моей невинностью, взял бы меня сразу, несмотря на крики и протесты. И делал бы так каждую ночь, пока не добился бы полного смирения. Ненавижу. От волнения мне стало не хватать воздуха. Дернув за ворот, я случайно оторвала пару пуговиц на платье. Они обиженно запрыгали по полу, а я коротко взвыла от бессилия. Скоро маг снова явится сюда под видом учителя, и что тогда? «Ваше Величество, вы звали Тришу?» В покое, сонно хлопая глазами, вплыла моя камеристка. «Нет, но хорошо, что ты пришла. Я хочу другое платье». Арчиха пожала плечами и направилась к сундукам. Для принцессы из Альмирании приодеваться по 5 раз на дню было нормально, поэтому я радовалась, что хотя бы так избавлюсь от едва уловимого запаха первого чародея. Если Эйден почует аромат другого мужчины, он наверняка разъярится, и тогда мне придется объясняться. А к этому, как и к ночи любви, я тоже была не готова. «Что скажете насчет синего?» Триша выудила из вороха приданого платье с накидкой и повертела его в больших зеленых руках. Я кивнула. Мне было все равно, во что переодеваться. До полудня я должна была взять себя в руки и встретить супруга доброжелательной улыбкой. Можно ли было сказать наверняка, что первый чародей улетел обратно во дворец Альмирании? Я не знала. Он мог затаиться и дождаться нового удобного момента, чтобы помучить меня. «Триша, скажи, где ты была до того, как пришла ко мне?» «Ох, простите», — смутилась Арчиха. «Триша была в комнате по соседству с вами и собиралась прийти разбирать ваши вещи, но внезапно ее сморила такая усталость, она присела на стул и отключилась, будто глотнула сонного зелья. А Триша, клянусь вам, ничего такого не пила и не нюхала». «Не волнуйся, все в порядке», — успокоила я ее. «Ты просто устала. Вчера была свадьба, и у тебя было много забот». «Да, ваше величество, но все равно Триша просит прощения», — раскланялась она. «Понятно», — подумала я, с помощью Арчихи избавляясь от платья. «Значит, Майрон сначала усыпил мою камеристку, а потом просочился в комнату. Синие драконы у дверей ничего не заметили». «Кто-нибудь еще, кроме тебя, имеет право входить сюда?» — продолжала я аккуратные расспросы. «Ну как же, его величество Эйден, ваш муж, конечно. Его верные воины, ваша охрана. Также у вас будут убираться горничные, но они подчиняются Трише. И без ее позволения сюда не войдут». «И все, кого ты перечислила, могут открыть мои двери ключом?» Триша задумалась, не понимая, к чему я клоню. Она помогла мне застегнуть синее платье и поправила прическу, ловко подхватив выбившиеся пряди гребешком и заколов их шпильками. «Триша не знает, сколько ключей от комнаты», наконец призналась Арчиха. «Лучше вам будет спросить у мужа». «Что ж, я обязательно спрошу, спасибо тебе». «Ваше Величество, если вы боитесь, что вам будут досаждать девушки, то напрасно», — успокаивающе проговорила камеристка. «Они не посмеют даже подойти к покоям законной жены владыки». «Девушки?» — нахмурилась я. «Ты про наложниц Эйдена?» Триша многозначительно кивнула. «Они знают свое место. Да, есть среди них те, кто хотел бы выбиться в королевы. Но где им до вас? Принцесс среди наложниц не водится. Это уж Триша точно знает». Честно говоря, я уже и думать забыла о любовницах Эйдена. У меня были более насущные проблемы. Впрочем, Триша мне в какой-то мере помогла. Я поняла, что нужно сделать. «А есть ли среди этих девушек чародейки?» – спросила я, прогуливаясь до окна и обратно. «Есть несколько», – кивнула Арчиха. «Парочка эльфиек, одна гномиха, штуки три драконицы и одна из народа людей. Вот только их опасаться не стоит. Если кто-то из них замыслит против вас злое колдовство, владыка Эйден сразу лишит негодяйку головы». «Ты не можешь говорить за других», – строго сказала я Трише. «Если ты не замышляешь зло, это не значит, что все женщины в замке так же добры к новой королеве. Я хочу, чтобы в моих покоях установили артефакт, который будет защищать меня от магии». «Триша не знает, где раздобыть такой», — камеристка поклонилась, еще раз извиняясь. «Ничего, я спрошу у Эйдена, а пока ты свободна. Благодарю тебя». Когда моя зеленая помощница скрылась из вида, я снова выглянула в окно. Солнце неумолимо поднималось к зениту, близился полдень. Я немного успокоилась. Триша не сказала, что защитных магических артефактов в Драскольде нет или что ими здесь не принято пользоваться. Можно было надеяться, что Эйден сумеет обезопасить мою спальню от магии. Пусть думает, будто бы я опасаюсь его завистливых любовниц. Я больно укусила себя за губу. Мысль о том, что совсем рядом живут женщины, которые проводили ночи с владыкой Драскольда, была мне неприятна. Что если дракон прямо сейчас ласкает одну из них? Он ведь не получил от меня ничего, кроме невинных поцелуев. «Тебя кто-то расстроил, дорогая?» – спросил Эйден, когда мы встретились вновь. «Нет», – солгала я и тут же поправилась. «Немного. Я хотела бы защитить свои покои магией, чтобы никто не мог проникнуть в них с помощью волшебства». «Все, что пожелаешь», – легко согласился дракон и приник к моим губам долгим поцелуем. Я ответила, закинув руки мужу на плечи и запрокинув голову. Из прически снова выскользнула шпилька, и волнистый локон скользнул по щеке владыки. «Куда ты меня поведешь?» «Показывать твои владения, королева Реджина», — улыбнулся он. «А если пожелаешь, то не пойдем никуда, останемся здесь вдвоем». В его золотых глазах опять начали разгораться искорки огня. «Нет, ни к каким любовницам он, конечно, не ходил. Он ждет меня. И от этого у меня ускорялся пульс и подводило живот». «Нет уж, пойдем», — решительно сказала я и взяла дракона под руку.